Глава 22. Члены совета рассаживались в кабинете лорда Рочестера. Последним вошел Луций. По договоренности сторон, Луций должен был тщательно охраняться. С ним было 20 вооруженных бойцов. По нескольку военных охраняли и каждого из прибывших 5 членов совета, глав великих федусов. Со стороны Рочестера разрешалось остаться только Гелатсу, Марку Солову и 2 переводчикам. «Думаю, самое время обсудить нашу дальнейшую стратегию», — начал Луций. «Все меньше времени до возможной отмены нашей ракетной атаки, которая испепелит Америку. И все меньше до часа запуска 2 части ракет по Москве. Наша стратегия может быть только одной — поставить во главе панхристианского мира единого лидера», — внезапно произнес лорд Рочестер. «Лорд, не забывайтесь». Вы позвали обговорить условия капитуляции, а не оскорблять первое лицо мира. Какое заблуждение! Рочестер поднялся с кресла. Первое лицо мира. Господа, обратился он к 5 сидящим вокруг членам совета паньевропейского конгломерата. Нас маловато, вам не кажется? Мы забыли глав американского и московского федусов. Лорд, перестаньте поясничать. Луций потерял терпение. Эти люди предатели. Они развязали войну. Нет, сеньор. Рочестер демонстративно пренебрежительно обратился к папе. Не они. Это сделал я. Гелатсо в этот момент вздрогнул. Ему на секунду показалось, что он догадался. А потом все открылось ему во всей простоте. Рочестер подтвердил догадку. Это я, глава ордена, и единственный полноправный правитель панхристианского мира, Луций. Я сосредоточил в руках всю власть конфедерации сопротивления, и я же истинный глава Великого Совета, человек, которого Иоанн хотел сделать и сделал своим преемником, и которого вы так трусливо убили ради собственной власти. Скоро к нам присоединятся главы московского и американского федусов, и мы, наконец, обсудим все детали нового мирового порядка, к созданию которого вы, Луций, надо отдать должное, приложили так много сил, почти столько же, сколько милый Гелатсо, так любезно давший мне всю информацию о ваших планах задолго до их реализации. Луций вскочил с кресла, красный от досады, сжимая кулаки и что-то невнятно бормоча под нос. «Успокойтесь», — Рочестер улыбнулся, — «церковь нам нужна как никогда». «Вы будете нашим духовником», — лорд расхохотался, а за ним и 5 членов совета. Луций без сил опустился было на кресло обратно, но потом вскочил и, что есть мочи, закричал, срываясь временами на визг. «Подонок, но это еще не все. Я на большее способен. Я ради того, что сделал, и ради всего я могу, приказываю, взять лорда Рочестера и совет под стражу». 20 бойцов встали на изготовку. Подчинялись они только Луцию, и, что важно, истинно верили в построенную им церковь. Предательства от них было ждать невозможно. «Марк, разберись», — небрежно бросил Рочестер. Марк Солов отделился от стены и вынул из-под пиджака небольшой тесак. «Кукрий», — узнал древнее оружие Гелатса. «Но неужели с ним против 20 отлично подготовленных бойцов личной охраны?» То, что началось далее, Гелатсо наблюдал широко раскрытыми глазами. Солов с ловкостью кошки бросился на спецназ Луция и, орудуя кукри, начал настоящую кровавую бойню. Временами казалось, что он просто играет с бойцами. Почти ласково, он всего по разу дотронулся до каждого из них, но каждое прикосновение было смертельным. Годы тренировок не прошли даром. А Гелатсо даже показалось, что тренировался он, ожидая именно этого часа. Через несколько минут все было кончено. «Все, Луций, конец», — ухмыльнулся Рочестер. «И я тут подумал, на кой черт нам духовник?» С этими словами он вынул необычной формы нож и метнул в Луция, вонзив его ровно между глаз. Тот упал беззвучно, сразу замертво. Лорд выдержал паузу. Удовлетворенно, как показалось, вздохнул, обратился к Гелатсо. «Дорогой друг, когда-то ты дал обещание и с честью выполнил его. Прости, что воспользовался силой своего второго амулета, позволяющего немного скрывать свое истинное лицо. Но силой первого амулета, поверь, кроме тебя никто воспользоваться бы не смог. Пройти все испытания дано было только тебе. Надеюсь, ты понимаешь, что все ширмы и прикрытия, которые мы позволили использовать Луцию для достижения главной цели, истинного экономического и политического глобализма, были необходимы. Теперь мир ждет новый порядок, а его устройство уже сформировано. Осталось присоединить австралийское сопротивление, что не составит большого труда. Мы осознанно и практично пойдем по пути дальнейшей глобализации. Но основой этой политики станет та продуманная и просчитанная экономика, которую мы построили благодаря кротости миллиардов людей, которая овладела ими на необходимые нам десятилетия. Так что лорд кинул насмешливый взгляд на тело Луция. Этот человек сослужил миру неплохую службу, в конечном счете. Члены совета одобрительно засмеялись. Ротчестер продолжил. «С большим удовольствием возвращаю тебе обещанное и хочу сделать от себя подарок. Когда-то я просил вернуть мне амулет времени. Ты мог воспользоваться им дважды. Один раз, Геладсо, ты сделал, как обещал, и оказался здесь. Второй раз настал сейчас. Ты должен завершить то, что гнетет твою душу. Ну а потом, думаю, члены совета не будут возражать». В зале одобрительно загудели. «Ты воспользуешься амулетом в третий, правда, последний раз. И поскольку ясное видение будущего в тебе еще есть, ты, наверное, понимаешь, как сделаешь это. Хотя тут скорее ясное видение прошлого, но это не столь важно. Ты сам подскажешь себе ответ». Геладзе что-то хотел спросить или сказать, но лорд перебил его. И главное, все возвращается, все искупается. Помнишь Геладзе в Ориконе? Геладзе осенило. Генезис. Он самый, к твоим услугам. Но как? На этот вопрос, боюсь, ответ будет слишком длинным, и мы утомим наших гостей. Возьми амулет, вернись туда, где все началось, и выполни свое желание. Мир уже сможет без твоих предсказаний. А ты искупишь свои поступки. Генезис ухмыльнулся. Ты уже понял, видимо, пройдя свой непростой путь, что не бывает простых решений, не бывает добрых и злых дел, и уж тем более не бывает справедливых политических событий, государственных решений, исторических сюжетов. Целью Ордена всегда было сохранить жизнь на Земле. Это наша миссия, наша природа. И зная это, ради цели мы готовы на все, на любые жертвы и поступки. Но и оплата тем, кто стоит за такими великими свершениями, личными или общественными, всегда достойна. Для Ордена это власть, теперь полная и неразделимая. Геладзе, все еще пораженный, достал из кармана амулет времени. «А как же я смогу все это? Все то, что ты обещал мне когда-то? Ты так долго прятал желание мстить? В твоем сознании, что уже не можешь видеть будущего? Ведь за местью стоит высшая справедливость. Или ты просто не видишь прошлое? Рад бы сомневаться, но ты прав во втором случае. Прошлое увидеть мне недоступно. У тебя в твоем времени будет прекрасный помощник. Мой верный слуга, кстати говоря», — улыбнулся Генезис. «И ты заслужил воспользоваться амулетом трижды, не сомневайся. Настоятель сказал мне об этом», — хитро улыбнулся Генезис, лорд Ротчестер.